Часть вторая. Вы – самолюбезность. Ушибы? Да, и сильные. Локоть, колено. Влетев в аптеку, я не сразу отдышался, запыхался, пока бежал. А когда оказался внутри и имел неосторожность вдохнуть полной грудью, едва не лишился чувств. Ядреная смесь лекарственных ароматов оглушила меня. Перед глазами все поплыло. Я ухватился за прилавок, чтобы не упасть. Аптекарь решил, что помощь нужна мне, но я в конце концов все ему объяснил. Кровоподтеки, опухоль и то, и другое. Переломы? На лицо господина Судзуму, круглая как луна, снизошла тень озабоченности. Отец сказал, что кости целы, я верю ему. Вряд ли мои слова убедили аптекаря. Он может ступать на поврежденную ногу? Он сам пришел домой? Это хорошо. Что насчет руки? Двигает, ну, немного. Старается не беспокоить. Ладно, будем надеяться на лучшее. Я назначу ему... Прошу прощения, Судзуму-сан. Отец перечислил все, что ему требуется. Я запомнил слово в слово. Показывать аптекарю записку отца я не стал. По дороге я внимательно прочел и запомнил все, что там было написано, слово в слово. Отлично, у отца почерк, просто замечательный, изящный, стремительный и разборчивый. Не в пример каракулям господина Судзуму. «Кто здесь лекарь, юноша? Я? Или ваш досточтимый отец?» «Здесь? Вы, Судзуму-сан?» «Вот-вот!» «Но могу ли я слушаться отца? Вы же понимаете, благородный юноша!» Недовольно проворчал аптекарь. В его устах похвала прозвучала как оскорбление. «Сыновняя почтительность превыше всего. И что же вам принести?» Встав за конторку, он жестом предложил мне сесть на подушку для клиентов. «Зеленую мазь». Сесть я отказался, показывая, что тороплюсь. «Помните, вы давали ее мне от ушибов? В ней, кажется, есть тертый корень лопуха. Я чудесно понял, о чем речь. Да, эту мазь я бы и сам посоветовал. Что еще?» «Смесь горных трав для припарок. Отец сказал, такая есть только у вас». «Да уж, только у меня». Судзуму был доволен. Широким жестом он указал на потолок, где, подвешенный к балкам, висели десятки мешочков с травяными сборами. «Только у меня. Это семейный рецепт. Мы храним его в строгой тайне. Я напишу, как правильно заваривать травы. Что-то еще?» «Лекарство женьшенем, которое вы прописали моей бабушке». «Лекарство Мизуки-сан? При ушибах?» «Да». «Говорите, локоть и колено. А по голове тот разбойник вашего отца не бил?» «Разбойник? Какой разбойник?» «Рейден-сан, помилуйте. Вы что же, ничего не знаете?» «Отец ничего не рассказывал. А что случилось?» «Ваш отец задержал сегодня опасного преступника, сражался с ним и победил. Об этом шумит весь город. Я сам видел, как разбойника вели в тюрьму мимо моей аптеки. Ну и громила. Ваш отец и другой стражник сопровождали его на лошадях. Потом прибежал мой помощник Йори, я посылал его на рынок, и рассказал, что случилось». Со всей страстью молодости я жалел, что в аптеке нет Тирукатян. Ушла к резчикам амулетов? Вот ведь незадача. Конечно, подвиги отца не подвиги сына, но хотя бы свой отблеск они на меня бросают, озаряют светом, вне сомнений, да. Прекрасная дочь аптекаря сразу поняла бы, что вишенка от вишни недалеко катится. Она умная, ей долго объяснять не надо. «Ваш отец — воплощенный герой древности, передайте ему мое восхищение. Но, боюсь, победа досталась ему дорогой ценой». «Если вы про голову, то голова у отца цела, он в ясном уме». «И просит лекарства бабушки Мизуки?» «Да». «Я, уважаемый Рейден-сан, потомственный аптекарь в шестом поколении. У меня есть разрешение на торговлю от городских властей. За это разрешение я плачу в казну немалую пошлину. Меня каждый год проверяют, но еще ни разу, слышите? Ни разу! Мое искусство врачевания не подвергалось сомнению. Я спрашиваю вас в последний раз. Ваш отец пострадавший от разбойника, просит лекарство, которое я прописал его матери?» «Вы совершенно правы. Но зачем?» «Чтобы выздороветь». «Мрачней ночи», — аптекарь уставился на меня, как филин на мышь. Не произнеся ни слова, мы играли в гляделки. Кто кого перемолчит, да пересмотрит. Я выиграл. Господин Судзуму отвернулся, втянул затылок в плечи. «Хорошо», — он даже стал меньше ростом. «Какое мое дело, в конце концов? Если Хидео-сан сошел с ума от побоев...» «Припарки», — напомнил я, — «и мазь». «Припарки», — в голосе аптекаря звенело раздражение. «Мазь. И настойка с женьшенем, медвежьей желчью, маслом сафоры и сушеным мясом ужа. Ваш заказ обойдется недешево. Надеюсь, у вас есть деньги, Рейден-сан?» «Вы сама любезность, Судзуму-сан». Мешочек глухо звякнул, когда я подбросил его на ладони. С вершины шкафа на меня смотрел зверь Хакутаку, шестирогий и девятиглазый. То, что он был вырезан из зеленого нефрита, не мешало Хакутаку понимать человеческую речь и гнать прочь злых духов, насылающих на людей всяческие болезни. Судя по выражению его морды, Хакутаку был не прочь изгнать и меня за компанию.